Поэтому, когда перед нами появляется дорога, уходим метров на 50 в правую сторону, ждем. Убедившись в отсутствии активности, в прежнем порядке перебегаем трассу. Все, что теперь остается, пройти между Кудьмой и дачным поселком. Река слева, дачи справа. Между ними открытое пространство протяженностью около 200 метров. Используем ту же тактику, что и в случае с Наволикиева. Движение на дачах замечаем только один раз. Двое мужчин показываются на одном из участков, но быстро скрываются за домами. Эта территория формально уже считается подконтрольной экс-мэру, но на деле здесь царит один из вассалов. Впрочем, защитой своей границы он не озаботился, видимо, понадеявшись на реку и охрану мостов. Поэтому дачи мы минуем без каких-либо проблем, учитывая, что по правую руку от нас уже начинается окраина города, перед которой лежит открытое пространство. Продолжаем держаться берега Кудьмы. Тут есть хотя бы какое-то укрытие. В 30 метрах от моста останавливаемся. Оцениваю ситуацию. Справа и слева от моста укрепления из бетонных блоков. Сам мост перекрыт самодельными защитными сооружениями, сваренными из металла. За 10 минут наблюдения фиксирую семерых вооруженных человек. Думаю, если к ним регулярно захаживают люди из окрестных селений, значит, уже должны были привыкнуть не стрелять сходу. Конечно, могут напрячься, если кто-то появится не со стороны моста, а с фланга. Но не думаю, что сразу же начнут поливать свинцом, особенно учитывая, что рядом Наволикиево и дачный поселок. Решившись, выхожу из-за деревьев. Автомат висит за спиной. Богдан и Егор заняли позиции, готовые прикрыть меня в случае необходимости. Дыки контролирует пленника, Анна следит за тылом. Перед тем, как выйти, отщелкиваю клипсу на сбруе под пистолет-пулемет. Если что, смогу его быстро достать и открыть огонь. Это не вихрь, но лучше, чем ничего. Делаю шаг вперед, выставив руки с открытыми ладонями. Поняв, что на меня не обращают внимания, покашливаю. Какие-то непуганные они здесь. На кашель они реагируют тоже только со второго раза. В бойницу укрепления с нашей стороны дороги высовывается автоматный ствол. Еще один солдат выходит наружу, смотрит в мою сторону и кричит: «Тебе чего надо? Почему с этой стороны пришел?» «Из села», — формулирую в голове фразы, отвечаю: «Мне нужен Святка. У меня человек, который убил его сына. Сразу предупреждаю, говорить буду только с ним. Откройте огонь, мы будем вынуждены ответить и уничтожить вас». Голос звучит спокойно, но вот внутри бурлят эмоции. Если у кого-то из этих парней сейчас скакнет адреналин и он сделает шальной выстрел, то придется вступать в бой. На чужой территории, без путей отхода. Нет, в голове у меня есть пара вариантов отступления, но оба сопряжены с серьезным риском. Снаружи показывается еще один человек, бросает короткую фразу первому бойцу, и тот скрывается за бетонными блоками. Новый участник беседы окидывает взглядом берег реки за моей спиной, задает вопрос: «У тебя Ягуар? Живой?» Видимо, это и есть командир этого небольшого поста. Подтверждаю: «Да, он. Передам только в руки Святка». Собеседник несколько секунд размышляет, изучая меня взглядом, уточняет: «Можешь его показать? Сколько вас здесь?» Делаю знак рукой, и Эдаки поднимается на ноги вместе с Ягуаром, прикрываясь его телом, демонстрирует лицо пленника часовым. После этого сразу скрывается за деревьями. Даже в сумерках можно разобрать, как удивленно вытягивается лицо офицера. Отвечаю ему на второй вопрос: «Нас достаточно, чтобы вырезать вас и раствориться в ночи. Но мы здесь для разговора с вашим командиром, а не для вашей ликвидации». Какое-то время он думает, бросает взгляд в сторону города. Наконец отвечает: «Я сообщу ему, что вы здесь, но не могу гарантировать, что придет на встречу неизвестно с кем, даже ради Ягуара. Хм, если их лидер вдруг был не в ладах с сыном, то вся затея может накрыться на корню. Хотя, судя по поспешному бегству неудачливого криминального авторитета, возмездия он опасался всерьез. Так что шансы есть». Соглашаюсь, сообщив, что мы подождем на позиции у реки. Отступаю назад к деревьям. Ждем. Теперь вариантов три. Первый, сюда явится сам Святка. Второй, кто-то из его помощников, чтобы обговорить выкуп. Третий, пришлют подкрепление, чтобы перебить нас и вместе с тем прикончить Ягуара. Спустя пару минут ожидания, выясняется, что бывший мэр не лишен человеческих чувств. Офицер, командующий охраной моста, сообщает, что руководитель скоро подъедет. Подтверждаю, что услышал. Думаю, над словом подъедет. Оговорился он или у них тоже есть работающие автомобили. Когда на дороге появляются ярко светящие фары, понимаю, что это отнюдь не было оговоркой. Через полминуты, на дороге скрипя колесами останавливается старый джип потрепанного вида. Но на ходу, оттуда выбираются четверо. Фокусируюсь снайперским прицелом, приглядываясь к ним. Рослый седой мужчина, выбравшийся с пассажирского места рядом с водителем, это, судя по всему, и есть Святка. Водитель и еще один выбравшийся сзади, явно охрана. Камуфляж, автоматы в руках. Четвертый, мужчина с короткой бородкой и густыми черными волосами, слегка настороженно оглядывающийся вокруг. Седой шагает к посту и стоящий на дороге офицер показывает пальцем в нашу сторону. Все, теперь время нашего выхода. Егора и Анну оставляю на позиции. Сам иду первым. В метре справа Богдан, чуть позади Дыки, ведущая пленного. Когда показываемся, Святка быстро шагает навстречу. Троица его спутников устремляется за ним. В итоге сталкиваемся около дороги. Экс-мэр вперивает ненавидящий взгляд в нашего пленника. Переводит его на меня. Спрашивает, что вы хотите за него получить. Ноздри гневно раздуваются, лицо перекошено от ярости. В таком состоянии с ним будет сложно провести переговоры. Прикидываю варианты. С одной стороны, он может согласиться на что угодно, с другой, вероятно, неадекватная реакция на наши требования, так как он просто не сможет грамотно их проанализировать. Определяюсь с формулировкой ответа. Его стриптиз-бар сейчас остался без владельца. Мы хотим его и свое место под солнцем в Кстово. За него и информацию, которая у нас есть. Наблюдаю, как брови Святка ползут вверх. На секунду он даже отводит взгляд от Ягуара. Слегка покачивает головой. А ты борзый. Думаешь, вот так получить бар, и чтобы у тебя его потом не отобрали? Думаю. Формирую фразы. Отвечаю. Да. Не зря же мы взяли этого придурка живым, убив остальных. А чтобы не отобрали, нужно быть полезным. Мы, боевая группа, баром будут управлять наши люди. И поверьте, наши услуги вам еще не раз могут пригодиться. Особенно в свете последних событий. Он морщит лоб, вглядываясь в мое лицо. Думает. Косится на своих сопровождающих. Тут вижу размытое движение справа. Тип с бородкой стремительно бросается к пленнику. Слышу рваный крик «Получи, сука!». Начинаю оборачиваться назад. Но этот мужик слишком стремителен. Когда вскидываю руку с зажатой в ней совой, он уже успевает добраться до цели. Правда, не слишком результативно. Схватить Ягуара рукой за горло успел. Но левая рука Дыки вцепилась уже в его собственные волосы. А в правой девушка сжимает нож, острие которого упирается нападавшему в кадык. Богдан, у которого в руках был автомат, реагирует одновременно со мной. Ствол вихря нацелен в голову волосатому брюнету. Рядом рявкает Святка. «Отставить! Леонид, назад!» Тот поднимает левую руку вверх, видимо желая показать, что успокоился. Разжимает пальцы правой и отступает назад. На момент активирую снайперский глаз, приглядываясь к одной из деталей его гардероба. Удивленно хмыкаю про себя. Когда он отходит назад, Святка раздражается матерной тирадой, после чего отправляет того к машине. Мститель отступает к автомобилю, но внутрь забираться не спешит, наблюдает за нами оттуда. Местный руководитель возвращается к разговору. «Предположим, я соглашусь. Где гарантии, что вы станете соблюдать наши правила и не начнете мутить воду, как этот урод?» «Хорошо, раз речь зашла об условиях и гарантиях, значит, принципиальное решение он уже принял. Либо хочет, чтобы мы так думали. Но опять же, раз сюда он заявился сам всего с парой солдат и одним, пока непонятным сопровождающим, значит, не нацеливался на силовое решение вопроса. Сейчас важно правильно сформулировать ответ. Подумав, выдаю несколько фраз. Нам просто незачем это делать. Если вы передадите нам бар, то мы будем отвечать исключительно перед вами. Сильно сомневаюсь, что остальные будут обрадованы нашим появлением. Этот намек он улавливает. Размышляет недолго. Хорошо, сейчас подойдет еще транспорт. Поедем в город и там все обсудим. Видя мое лицо, сразу же продолжает. Гарантии вашей безопасности, мое слово. Других тут просто нет. Если не верите, то нахрена вообще требовать себе недвижимость в городе? Тут он прав. И к тому, что придется отправиться в город, я в целом был готов заранее. Реакция скорее прошла на уровне инстинктов. Киваю ему. Мы поедем, но пленник пока будет в нашей машине. Покачивает головой, тем не менее, соглашается. Отдает приказ, после чего где-то сзади хрипит рация. Через несколько минут к нам и правда подъезжает второй автомобиль. Еще один изрядно потертый жизнью внедорожник, с вытянутым кузовом и салоном на 6 мест. Подаю знак рукой, и от реки к нам выдвигаются Егор с Анной. Уже почти стемнело, но я вижу, как на лице местного лидера появляется усмешка. Снова покачав головой, молча отправляется к своей машине. Мы усаживаемся во вторую. Пленного засовываем в багажник, снова связав ему ноги. К водителю отправляю Егора, сиденья по центру занимают Анна и Даки. Сам с Богданом размещаюсь сзади. В зеркале заднего вида замечаю удивленный взгляд водителя. Впрочем, вопросов он не задает. Когда разворачиваемся и отъезжаем от моста, шепотом обращаюсь к Богдану. «Сними часы и спрячь». Парень непонимающе косится на меня, но приказ выполняет. Через минуту трофей оказывается в его разгрузке. Хорошо. Дальше остается только наблюдать за дорогой, да иногда оборачиваться на пленника, порой ворочающегося сзади. Проехав темный город, останавливаемся около здания, в некоторых окнах которого горит свет. Выходим из машины и сразу натыкаемся на Святка, чей автомобиль встал прямо перед нами. Он бросает взгляд в сторону багажника и начинает говорить: «Я все обдумал по дороге. Бар вы получите, но работниц станете искать сами. Если станете заниматься чем-то без согласования, оштрафую или расстреляю, смотря как накосячите. Любой побочный бизнес согласовывать со мной, пока у вас разрешение на стриптиз и шлюх. Пленника сейчас заберут мои люди, а нам, думаю, стоит обсудить детали соглашения. Минут 20 я смогу вам выделить, после чего можете идти осматривать свою новую собственность. Соглашаюсь. Мы, собственно, для того и прибыли, чтобы обменять пленника на что-то ценное. Идея со стриптиз-баром появилась у меня еще в Толстобина. По дороге я успел обкатать ее в голове и оценить. Текущие выводы: плюсов больше, чем минусов. База на территории более или менее защищенного города – неплохое приобретение. Плюс мы окажемся встроены в социальную структуру, если я правильно понимаю логику, и либо будем считаться отдельным сообществом. В любом случае попробовать стоит. Наша основная текущая цель – добраться до метки, обозначенной на карте Ренегата, и выяснить, что там находится. Но дорога туда, в текущих реалиях, это дальний опасный поход, в который точно не стоит отправляться, сломя голову. Вслед за Святко поднимаемся по ступенькам здания бывшего культурного центра. Теперь, тут, похоже, располагается его администрация. На входе один часовой с автоматом, в холле еще двое. Пока пересекаем его, к Святко подбегает молодой парень в костюме, начавший что-то тихо рассказывать, иногда косясь на нас. Сначала тот слушает его, потом машет рукой, и костюм затыкается. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Странно, но за все время, пока мы идем, я не замечаю на этаже вооруженной охраны. Лампочки в коридоре горят через две. С электроэнергией у них, видимо, не густо. Разбираю еще шаги сзади. Обернувшись, вижу того самого Леонида, который пытался лично покарать пленного. Он идет у нас за спиной, метрах в двух. А вот это уже плохо. Жалею, что не сменил один пистолетов на дезерт-игл. Пусть во многом неудобен, но для применения против эволюциониста в замкнутом помещении самое то. Наконец экс-мэр останавливается около одной из дверей и открывает ее. Внутри просторная комната, в центре которой большой стол с закругленными углами. Усаживается во главе и приглашающий показывает на стулья. Усаживаюсь напротив него, на другой конец стола. Богдан садится по правую руку от меня, остальные рассаживаются слева. Зашедший с нами парень в пиджаке занимает место справа от бывшего мэра, оказавшись бок о бок с Анной. А Леонид неожиданно выбирает стул вплотную к страйкболисту. Первый вопрос Святко касается обстоятельств, при которых мы захватили разыскиваемого убийцу. Кратко излагаю ситуацию. Нашли в одной из деревень, где он и его люди бухали, развлекаясь. Перебили всех кроме него, так как был пьян. Настолько, что не очнулся от выстрелов. На этом все. Когда заканчиваю, понимаю, что чувствую какой-то странный дискомфорт. Несколько секунд прислушиваюсь к своим ощущениям, не понимая, что происходит. Потом вспоминая похожие чувства. Откат от натиска. Но сейчас то в чем дело. Тут глаза цепляются за сконцентрированное лицо Леонида. А он как раз задает вопрос. Больше он вам ничего интересного не рассказал? Глава 8. Вижу, как Богдан, сидящий справа от меня, начинает открывать рот. Бросаю быстрый взгляд на Даки по левую руку. Девушка прищуривает глаза, в которых начинают плясать уже знакомые искры. Глазами скольжу по Егору и Анне, но они то ли не поняли, то ли под действием натиска. Вот Святка чувствует изменения в атмосфере, но все равно какой-то заторможенный. Глаза вроде становятся озабоченным, но вот лицо расслабленное, и реакция пока отсутствует. Успеваю только посмотреть на него и показать глазами в сторону Леонида. Могу поспорить, местный лидер тоже эволюционист неплохого ранга. Если он сейчас решит, что мы хотим прикончить его, то нам точно не выжить. Начинаем движение одновременно с дыки. Богдан как раз начинает говорить. До меня доносятся слова «заговор», «переворот», «мятеж». Святка их тоже слышит и перед тем, как подняться, я вижу, как выражение его лица начинает постепенно меняться. Ноги, усиленные имплантами, обеспечивают высокую скорость, но противник намного быстрее. По своей реакции слегка опережает даже дыки. Когда я только начинаю вытаскивать пистолет, он уже достал свой. Вижу стремительно наводящееся на мое лицо дуло оружия. Выручает Богдан, внезапно сорвавшийся с места и толчком сбивший его руку. В голове мелькает мысль про адреналиновый всплеск. Грохает выстрел, пуля уходит в стену. Страйкболист пытается вывернуть руку противника, но внезапно оседает на пол. Дыки, уже сорвавшая с плеча автомат, вбивает очередь в грудь Леонида. Ствол моего РАМФа нацелен ему в живот. Тоже жму на спусковой крючок. Пуля уходит в цель, но в следующий момент мужчина срывается в сторону. Пролетает справа от меня, грохочет автомат дыки. Похоже, она успела переключить вихрь в режим постоянного огня. Пока я разворачиваюсь, девушка успевает выпустить едва ли не весь магазин. Наконец, повернувшись, вижу исчезающую в проеме спину мужчины. Бросаюсь за ним в коридор, но девушка снова успевает первой. Вылетает передо мной, успев по дороге отшвырнуть автомат в сторону. Когда я добираюсь до выхода, где-то впереди уже один за другим грохочут выстрелы. Чувствую себя медленным тюленем, соревнующимся с дельфинами. В коридоре вскидываю руку с пистолетом, но понимаю, что выстрелить не получится. Дыки все-таки догнала его перед самым поворотом коридора и теперь ожесточенно работает ножами, нанося удар за ударом. Впрочем, противник тоже активно отбивается. Пока добираюсь до них, оба успевают сделать не меньше десятка выпадов. Как минимум дважды девушка достает противника. Каждый из ее ударов мог бы убить обычного человека, но у этого явно усиленный скелет. Когда оказываюсь на расстоянии 2 метра, Дыки делает рывок назад и в сторону, вжимаюсь в стену рядом со мной. Противник, видимо, не ожидает такого маневра, и я успеваю открыть огонь. Первая пуля отправляется ему в лицо. Не убивает, но точно дезориентирует. В конце концов, даже если череп усилен, то удар по нему пули с такой скоростью должен буквально отбивать мозг внутри. Высаживаю весь магазин в упор. Когда вижу отъехавший назад затвор, разжимаю пальцы, роняя пистолет на пол и тянусь к сове. Вижу метнувшуюся вперед дыки. Коленом опускается на грудь противника и начинает работать ножом. Делаю 2 шага вперед, оказавшись рядом с ней. Наблюдаю, как она полосует горло, с натугой перерезая серебристые сосуды. Леонид слабо трепыхается, пытаясь ее сбросить. Наконец добирается до артерии. Кровь выплескивается сильными толчками, а наш противник начинает затихать. За поворотом коридора слышатся крики. Охрана. Оборачиваюсь назад. В коридоре стоит Егор, с недоумением на нас смотрящий. Святка нет. Вытаскиваю из разгрузки светошумовую гранату и отправляю ее за угол. Взрыв. Кто-то из часовых выпускает очередь, всаживая пули в стену. Засовываю сову на место и наконец беру в руки автомат. Что теперь делать? Устроить перестрелку с охраной? Так себе вариант. К счастью, через секунду в коридоре появляется местный лидер, руки которого почему-то перепачканы в крови. Подойдя к углу, орет отставить. Видимо, поняв, что его не слышат, высовывает из-за угла пустую руку, на что солдаты отвечают автоматным огнем. Матерится, трясет кистью, зацепленную пулей по касательной, снимает с себя шерстяной пиджак и высовывает его. На этот раз звучит всего 1 очередь, но пиджак приходится убрать. Снова орет, выдавая тонны забористого мата. Наконец в коридоре появляется кто-то, улавливающий звуки. Расслышав своего шефа, осаждает охранников, примчавшихся первыми и потерявших слух. Святка выходит в коридор и продолжает материть охрану. Я наклоняюсь к трупу и снимаю с его левой руки часы. Переворачиваю обратной стороной. Убеждаюсь, что не ошибся. Отхожу чуть назад. Оглядываюсь. Егор и Анна в коридоре. Сразу, видимо, не выбежали, потому что были под натиском. А у Богдана сработал адреналиновый всплеск. Где он, кстати? Ловлю на себе странный взгляд студента и быстрым шагом направляюсь ко входу в кабинет. Переступаю порог. Вижу страйкболиста, лежащего в луже крови. Около стола стоит помощник пиджак с глупым видом пялящийся на него. На всякий случай опускаюсь рядом с ним и проверяю пульс. Но тут и так все понятно. Парень мертв. В левой части спину ножевая рана. Точно в сердце. Второй член группы за несколько дней. И этот спас мне жизнь, сдохнув сам. Возможно, сделал это не совсем осознанно и не понимая, что умрет. Но сделал. Факт остается фактом. Поднимаюсь на ноги, оглядываюсь на входящего в кабинет экс-мэра. Тот бросает взгляд на труп Богдана, переводит взгляд на меня. Вошедшая следом Дэки притормаживает, увидев тело. Задумчиво цокает языком и скашивает глаза на меня. Потом на Святка. Тот достает из ящика рацию и отменяет тревогу, объясняя произошедшие шальной стрельбой. Мол, какие-то пьяные бойцы устроили пальбу возле здания администрации, но их уже скрутили. Ситуация исчерпана. Меня постепенно отпускает. То ли прекращает свое действие натиск, то ли устаканиваю в сознании смерть страйкболиста, как свершившийся факт. Давлю сожаление внутри себя и переключаюсь на текущую ситуацию. Какой расклад у нас на руках? Близкий к руководству человек, который хотел скинуть текущего лидера, сейчас убит. Святка, скрывающий это. Складываем 2 плюс 2. Подводим итог. Когда бывший мэр приглашает нас переместиться в другую комнату, у меня в голове начинает формироваться приблизительный план. Перед тем, как выйти из кабинета, бросаю взгляд на тело парня и обращаюсь к Святка. Излагаю, что тело нужно оставить для нормальных похорон. Оружие, экипировку и другие вещи не трогать, мы заберем их позже. Единственное, что я беру сейчас, те самые часы, которые просил спрятать в разгрузку. После того, как перемещаемся в соседнее помещение, где уже присутствует его помощник и один из гвардейцев, бывший мэр просит изложить, что происходит. Коротко описываю расклад. Рассказ Ягуара о таинственных людях из Нижнего, которые обещали ему помощь во взятии власти. Наше выдвижение на место встречи. Многочисленные нестыковки. Часы, найденные на трупе главного переговорщика. И точно такие же часы левой на руке Леонида, которые я увидел, когда он поднимал ее вверх после попытки прикончить пленника. Изначально не был уверен. Могли ведь у него просто быть похожие механические часы, а нападение на пленного можно оправдать эмоциями. Но когда тот применил гормональный натиск, все стало очевидно. Выяснилось, что у самого руководителя, несмотря на массу модификаций, натиска нет. Так что его вместе с Егором и Анной заговорщик притормозил искусственно, внушив им спокойствие и безмятежность. Богдан, судя по всему, вышел из-под действия улучшения за счет всплеска. Я за счет наличия у меня такой же модификации. Вот почему это не подействовало на Дэки, не понимаю. Возможно, из-за специфики ее мышления. Вслух этого, естественно, не озвучиваю. Демонстрирую часы. На обоих сзади идентичная гравировка. Да и модели одинаковые. Святка какое-то время молчит. Потом начинает описывать ситуацию со своей стороны. Леонид, лидер одной из группировок, которая входила в его коалицию во время борьбы за контроль над городом. Тогда три брата Гаранова, бывшие спортсменами, известными на местном уровне, сколотили отряд из своих знакомых и коллег. Изначально были скорее из среднего звена, но в последнее время начали подниматься. Постоянно вербуют новых бойцов, налаживают контакты с окрестными деревнями, которые сами по себе. Помимо этого, у них есть свой анклав в другой части города, отрезанный от этих кварталов чужой землей. Насколько он знает, там как раз рулил делами брат Леонида, которого мы, похоже, и ликвидировали около Кудьмы. Теперь из троих братьев остался только самый младший, Валерий, сейчас находящийся в городе. Думаю, интересуюсь, сколько у них бойцов. Святка вздыхает, отвечает, что дело не столько в количестве бойцов, сколько в неформальном влиянии братьев. Они успели обзавестись связями и контактами почти везде, включая армию, которая подчиняется непосредственно ему. Здание администрации охраняет отдельно отобранная гвардия, но их буквально 20 человек, те люди, которым он может доверять на все 100%. Он уже не раз прорабатывал план силовой акции и разгрома группировки братьев, но в последний раз офицер, назначенный ответственным за отбор людей и подготовку процесса, просто исчез. После чего пропало еще несколько человек из младшего командного состава. Предъявить какие-то обвинения в текущей ситуации было по сути невозможно, но и они побаивались выступить против него в открытую, в первую очередь из-за других локальных кланов, чьим лидерам мысль о том, что братья возьмут в свои руки всю власть, не внушала оптимизма. Впрочем, точно так же их не устраивала и полноценная власть Святка, поэтому они наотрез отказывались поддержать его в открытом противостоянии. С их точки зрения противостояние двух центров власти было идеальным вариантом для сохранения вольницы, к которой они успели привыкнуть. Когда он заканчивает, окидываю взглядом остальных, Деки смотрит на меня с выражением предвкушения на лице. Во взгляде Егора однозначно отражаются ожидания и ярость. У Анны они мало того, что злые, так еще и красные. Плакала, размышляю, два брата мертвы. Третий вряд ли будет этому рад. У экс-мэра вариантов для реагирования совсем мало. Судя по тому, что он все еще остается с нами в здании, ему это тоже понятно. Уточняю, насколько укреплен дом Гарановых и сколько там охраны, Святка начинает излагать. Братья живут в здании, на первом этаже которого расположено одно из основных местных злачных мест. Подают как еду, так и алкоголь. Шлюх формально нет, но есть комнаты под аренду, а в зале почти постоянно присутствуют девушки, готовые с тобой добровольно уединиться, раздвинув ноги. Комнаты под жриц любви на втором этаже, там же, в противоположном крыле, живет десятка-полтора бойцов, на третьем, сами братья и их семьи. У старшего есть жена и дочь 20 лет, средний, переехав в анклав, забрал жену и сына с собой. Младший женился незадолго до начала модернизации на победительнице местного конкурса красоты. Если говорить именно об охране, то два человека стоят перед входом в здание, еще 3-4 вооруженных внутри, плюс орудующие за стойкой двое барменов, у которых под руками тоже есть оружие. Двое прикрывают вход на второй этаж и следят, чтобы добровольно дающих девушек не обижали. На третьем этаже обычно никого, кроме самих братьев и членов семей. Но среди отдыхающих на первом этаже, основная масса, члены группировки или кандидаты на вступление. На втором этаже, в своих комнатах постоянно находится несколько отдыхающих бойцов. Если заявиться в вечернее время, то внизу точно будет не меньше 2-3 десятков их людей, весело проводящих время. Плюс какое-то количество простых посетителей. Вспомнив, упоминает, что рядом со зданием этого клана, есть еще пара зданий, в которые братья собирают нищих со всей округи. Всех, кто успевал дойти до Кстова, но оказался без денег, или не смог никуда приткнуться в новом мире и банально голодал, потому что свои запасы кончились, а просто так еду им никто не раздавал. Там не меньше пары сотен человек, без оружия, но возможно симпатизирующих Гарановым. И еще один важный момент, в котором он не уверен, есть вероятность, что в соседних зданиях имеются стрелки прикрытия. Они полупустые, там в основном живут семьи тех, кто так или иначе относится к братьям. И с высокой долей вероятности братья разместили там людей. Вот это уже плохо. Стрелки – это сама по себе проблема. Но если там их люди, то они вполне могут прийти на выручку своим боссам. Еще раз все обдумываю. Если вся охрана здания – озвученное количество людей, то у Святка был хороший шанс на успех при внезапной атаке со своей гвардией. Почему он на это не пошел, в целом понятно. В случае провала, его пост и власть сразу осыпались пылью, а братья получали абсолютно легальную возможность захватить верховенство в городе. Судя по его рассказу, они явно превалировали над ним в плане влияния, пусть и неформально. Видимо, поэтому он и бездействовал, сохраняя шаткий баланс и свое место во власти. Впрочем, сейчас выбора у него не осталось. Конечно, может попробовать спихнуть убийство старшего Гаранова, к примеру, на нас. Но младший брат вряд ли упустит такой шанс разделаться с единственным, кто отделяет его от власти. Даже сейчас экс-мэр ждет нашего решения и не хочет соваться туда один. Хотя с технической точки зрения, я не вижу тут серьезной проблемы, если только охрана поголовно окажется эволюционистами высокого ранга. Вот с подбором нищих они придумали весьма ловко. 200 дополнительных членов сообщества, которые обеспечивают им большее количество социальных баллов. Встав, озвучиваю Святка, что нам нужно посовещаться. Одним, экс-мэр морщится, но возражений не высказывает. Перемещаемся в коридор, отойдя в сторону от двери, озвучиваю остальным свои соображения. Анна соглашается сходу, Егор, покосившись на нее, тоже. Деки, собственно, можно и не спрашивать. Возвращаемся в кабинет, озвучиваю простой и элементарный план. Подъехать к зданию открыто на машинах, чтобы их не успели предупредить. Могу поспорить, на подходах стоят наблюдатели, сразу сообщающие о любых подозрительных группах людей. Если отправимся на автомобилях, у нас будет элемент внезапности. Сопротивление на первом этапе ждать скорее всего не стоит. Войны еще нет. Никто не станет открывать огонь по машинам администрации, просто увидев, как они подъезжают к зданию. Дальше, снять охрану снаружи, огнем в упор. Помещение внутри забросать гранатами. Плана у него нет, но если я верно понял описание, зал переделали в соответствии с представлением братьев о том, как должно выглядеть заведение. По прямой и справа от входа расположена высокая барная стойка, рядом с ней вход на кухню. За стойкой зал продолжается и сворачивает направо, где располагается лестница наверх, то есть ту часть, что перед стойкой зачистить в целом не так сложно. Дальше рывок вперед и снова пускаем в ход гранаты. Потом все зависит от скорости штурмовой группы и готовности противника к внезапной атаке, потому что на втором этаже, с его комнатами и коридорами, будет сложнее. Это не открытое пространство, где несколько брошенных гранат прикончат или выведут из строя основную массу присутствующих. Вклиниваю в план операции наши требования за помощь. Помимо стриптиз-бара, еще 4 объекта недвижимости в городе, на наш выбор. Возможность беспрепятственного прохода внутрь с оружием всех наших людей, сколько бы их ни было. Отсутствие налогов на нашу деятельность. Сразу поясняю, что Кстово нас интересует в первую очередь, как стабильная база для рейдов. В будущем мы готовы оказывать посильную помощь в поддержании порядка, но сами во власти не заинтересованы. После того, как Святка, подумав, соглашается, продолжаем обсуждать план действий. Собственно, остается только вопрос со стрелками прикрытия и потенциальным подкреплением. Интересуюсь у бывшего главы города, как у него обстоят дела с оружием. Только легкое или в арсенале имеется что-то более тяжелое, отвечает, что есть и встает из-за стола. Через минуту уже подходим к оружейной, находящейся в этом же здании. По дороге подскакивает боец охраны, докладывающий о ситуации гвардейцу, что все это время был с нами. ХМ, так это командир его личного соединения. Присматриваюсь к нему внимательнее. Относительно немолодой, скорее ближе к 40 или чуть больше. Ведет себя достаточно уверенно, на первый план не лезет. Пока я озвучивал план действий, внимательно слушал, пару раз слегка кивая. Подозреваю, что он сам не раз думал о схожем алгоритме атаки. Возможно, даже предлагал это своему шефу. Оружейная оказывается большой комнатой, заваленной оружием. Помимо легкого, замечаю несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометы. Отдельно стоят ящики с боеприпасами. Несколько минут изучаю вооружение, вскрываю ящики, ищу на полках, прохожусь по углам. Наконец обнаруживаю то, что скорее всего может помочь. Ящики с уложенными в них одноразовыми РПО шершень 2М, в основном с термобарическими зарядами, но есть и зажигательные. С минуту пялюсь на них, обдумывая варианты использования. Возвращаюсь к остальным. Прошу экс-мэра собрать своих бойцов, которых он может выделить для атаки. Перекидываюсь парой слов с командиром гвардии. Не хотелось бы подставиться из-за того, что он будет претендовать на полное командование операцией. Но тот вполне спокойно реагирует на предложение возглавить группу прикрытия. На мой взгляд, даже слишком спокойно. Либо не слишком рвется наверх, выставив приоритетом выживание, либо вообще не рассчитывал оказаться на своей текущей позиции и не слишком заинтересован в том, чтобы лезть в пекло. На то, чтобы собраться в холле здания, у бойцов уходит около 10 минут. Оцениваю их численность. 11 человек, плюс их командир, ровно дюжина. С нами 16. Остальные гвардейцы слишком далеко отсюда, их просто не получится вызвать в сжатые сроки. К тому же кто-то может заметить странную активность и засветить всю операцию еще на этапе подготовки. Еще раз излагаю план операции. Внутрь входит штурмовая группа из 10 человек. Мы четверо и 6 местных бойцов. Еще 4 гвардейца будут прикрывать вход на случай, если к противнику подойдет подкрепление. Основная задача в таком случае – связать их боем, не дав проникнуть внутрь здания. Двое перекроют черный ход из кухни. Инструкция проста – убивать всех, кто будет пытаться сбежать. После того, как атакуем внешнюю охрану около входа, группа прикрытия начинает бить по зданиям, где проживают семьи членов группировки и могут находиться стрелки прикрытия. Всего их 3, стоящих рядом друг с другом. Все, что нужно сделать нашим бойцам, успеть первыми, до того момента, как противник среагирует. Потенциально, из каждого строения может прибыть, как минимум человек по 20 в качестве подкрепления. Необходимо либо убить их, либо заставить озаботиться своей судьбой. Для этой цели формируются 3 огнеметных расчета, по 2 человека каждый. 2 – это 4 гвардейца группы прикрытия. 1 – 2 бойца из штурмовой, которые, отстрелявшись, сразу отправятся внутрь здания. Их задача – обстрел зданий. Первый выстрел – термобарическим, по-любому из окон 2-3 этажа. Второй – зажигательным, на этом же уровне. Каждое здание – это 4 этажа и 3 подъезда. Минимальный объем боеприпасов, которыми нужно отработать по каждому из них, 4 термобарических и 4 зажигательных. После этого, на мой взгляд, тем, кто был внутри, точно будет не до поддержки последнего из Гарановых. Будут спасать себя и своих близких. По лицам, вижу, что некоторым из гвардейцев не слишком нравится идея вести огонь по домам, внутри которых немало членов семей противника. Святка это тоже замечает. И толкает короткую речь о том, что сегодня все решится. Объясняет, что если не победить, то потом погибнут не только находящиеся сейчас в холле, но все их близкие. Оставшийся Гаранов не простит убийство своего брата. И бездействие – это самоубийство. После этого небольшой строй бодрится, лица выглядят куда более уверенно и мрачно. Язык у седого руководителя подвешен более чем неплохо. Сам Святка, с 2 гвардейцами, отправится к казармам, где размещается дежурная смена гарнизона. Около 30 солдат, готовых при необходимости выдвинуться к границам их территории. Он не уверен в их лояльности на 100%. Но одно дело плести кулуарные игры и саботировать распоряжение. Совсем другое – открытое неповиновение. Особенно в условиях, когда в городе уже идет бой и ты не понимаешь, что происходит. Как только начнется стрельба, он отдаст приказ выдвигаться к месту боя. На случай, если вдруг после нашей победы окажется, что к последнему спортсмену-мафиози кто-то решит прийти на помощь. Правда, в случае, если у нас что-то пойдет не так, то экс-мэру придется тяжко. Закончив инструктаж, приступаем к экипировке. Каждый укладывает в разгрузку по 8 гранат. Было бы неплохо заполучить что-то крупнокалиберное, чтобы иметь преимущество при столкновении с эволюционистами. Насколько я могу судить по собственной статистике, модификации, усиливающие защиту тела, среди них весьма популярны. Но среди пистолетов я ничего подходящего не нахожу. По сути, все, что есть из серьезного калибра, 2 снайперские винтовки, 12,7 мм. Они под формат нашей операции никак не подходят. Проверяем оружие и амуницию. Выходим из здания. Мы отправляемся на том же внедорожнике, на котором прибыли. С нами командир гвардии, еще один боец за рулем. Остальные набиваются в старый микроавтобус. Надо будет узнать, откуда они взяли эту старинную технику. Тут же нет даже намека на бортовой компьютер, не то, что полноценных цифровых мозгов. Рассевшись по местам, трогаемся с места. Интерлюдия 2. Аспирантка. Утром меня будет Таня. Трясет за плечо. Когда открываю глаза, вижу ее испуганное лицо. Начинает чистить. Там кто-то около деревни, Ань. Человек 10. Оружие есть. Что делать? Бежать? Спускаю ноги с постели. Набрасываю на себя куртку. Достаю пистолет из-под подушки и отправляю его в кобуру. Беру пистолет-пулемет, лежащий на тумбочке. Хорошо, что легла спать в одежде. Вот и кончилась наша спокойная жизнь в деревне. Смотрю на перепуганное лицо девушки. Спрашиваю. Остальные где? Та поворачивает голову ко входу, потом снова утыкается взглядом в меня. Дианка у входа с ружьем, а Олю не будила еще. Цокаю языком. Из-за этой паникерки мы тут все сдохнем. Повышаю голос. Так буди ее. И возьми себя в руки. Корчит обиженную гримасу и отбегает в соседнюю комнату. Вот и хорошо. Это одна из 2 девушек, что были во дворе. Блондинка. Девчонка умная, но любящая ударяться в панику по любому поводу. Вторая тоже в этом плане не лучше. Спокойная, руки растут откуда надо. Может приготовить вкусное блюдо из, казалось бы, ошметков еды. Но трусит. Диана от них отличается. Потому и оказалась на цепи. В себя пришла только через 2 дней. Если остальные отнекивались от обучения работе с оружием, то это изъявило желание тренироваться сама. Ружье нашлось в доме. Старинная двустволка. Такие я видела только в фильмах. Но тут была вживую. К ней несколько коробок с патронами, которых после пересчета оказалось 124. Из них ровно 30 штук Диана извела на тренировке. Все свои 3 балла эволюции она вложила в развитие легкого стрелкового оружия. И сейчас управляется с ним достаточно ловко. Выбежав во двор, вижу, что она засела за забором, осторожно выглядывая наружу. Пригнувшись, подбегаю. «Что там?» Еще раз бросает взгляд наружу. Поворачивается ко мне и отвечает. «Человек 8-12. Вооружены. Отсюда было плохо видно, но у части точно автоматы. Показались из леса, потом увидели Таню на улице и свалили назад. Что делать будем? А что тут делать? Вдвоем против целой группы с нормальным оружием нам не выстоять. Надо уходить, если они еще не окружили деревню со всех сторон». После того, как мысли проносятся в голове, отвечаю. «Уходим на другую сторону деревни и бежим в лес. Вдвоем не справимся. Я предупрежу остальных, ты пока наблюдай. Если покажутся, стреляй». Кивает мне, переключает внимание на лес. А я все так же пригнувшись, бегу ко входу в дом. Натыкаюсь на нашу боязливую парочку. Шиплю на них. У обеих на плечах заранее подготовленные сумки с продуктами и водой. Хотя бы с этим сообразили. Разделение обязанностей при бегстве у нас простое. Они несут груз, мы прикрываем, уходим дворами, и потом в лес. Лица испуганные, но до обоих вроде доходит. Бегут за угол дома. Поворачиваюсь, чтобы махнуть Диане и вижу, как она поднимает двустволку над забором. Один за другим грохают 2 выстрела. Разрядив оба ствола, сразу же бежит назад, ко мне. Проходит пара секунд и по забору хлещут ответные пули. Девушка прижимается к стене рядом и переламывает двустволку, перезаряжаясь. Через несколько секунд бежим вдоль дома. Парочка впереди несется во весь опор, не дожидаясь нас. Уже успели пробежать сквозь 2 двора. Судя по тому, что даже не притормаживают, ждать они нас точно не хотят. На момент возникает желание выстрелить поверх голов. Но сейчас нельзя. Сзади снова слышится звук автоматных очередей. То ли неизвестные просто ведут огонь по дому, то ли несколько из них сейчас бежит к нему, под прикрытием остальных. Стараюсь ускориться, выжимая из своих ног все возможное. К окраине деревни выбираемся через минуту. Глядя на исчезающие в лесу спины напарниц, Диана выдыхает одно единственное слово – «суки». Тут я с ней полностью согласна. Несколько секунд отдыхаем, после чего снова бросаемся вперед. Судя по тому, что эти 2 курицы добрались до леса живыми, никого из нападавших поблизости нет. Добежав до леса, бросаемся дальше не останавливаясь. Наших беглянок настигаем метров через 200. Остановились на отдых, сбросив сумки на землю. Таня сразу бросается навстречу, что-то голося. Мы не хотели. Испугались просто. Говорит что-то еще, но я уже не слушаю. Отрываю правую руку от оружия и влепляю ей пощечину. Потом еще одну. Отступаю чуть назад, возвращая пальцы на пистолет-пулемет. Еще раз попробуйте смыться одни, пристрелю. А теперь взяли сумки и пошли. Быстро. Глава 9. К нужному зданию подъезжаем минут через 10. Судя по свету в окнах 3-го этажа, на электроэнергию для себя любимых, братья не экономит. Все остальные дома вокруг погружены в темноту. В некоторых окнах видны отблески огня внутри. Возможно, свечи. Или народ вспомнил старину и снова использует масляные лампы. Как знать, первыми к входу подкатываем мы. На этот раз я на среднем сиденье, вместе с Дыки. Егор и Анна позади. Игорь, командир гвардии, вылезает наружу первым. Следом выбираемся мы. У входа присутствуют 2 охранников, сейчас беседующих с каким-то человеком. Вижу, как они окидывают нас удивленными взглядами. Степень непонимания в их глаза растет, когда следом показывается микроавтобус. У одного, видимо, мозгов побольше. Начинает снимать со спины автомат, одновременно что-то говоря своему напарнику. Только вот у меня, в отличие от этого парня, оружие уже в руках. Вскидываю его и, поймав лицо в прицел, выпускаю короткую очередь. Перед глазами всплывает сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 1 ранга. Ваша награда – 2 балла эволюции. Вторая очередь уходит в спину невооруженному человеку около входа, который как раз начинает оборачиваться. Егор, выбравшийся из машины рядом со мной, отбивает 3 подряд во 2-го бойца противника. Краем глаза вижу, как из микроавтобуса справа выгружаются гвардейцы. Мчимся со студентом к двери. По пути переключаю автомат на режим непрерывного огня. Когда парень распахивает дверь, Выпускаю внутренне прицельную длинную очередь. Ухожу в сторону, и подлетевший Эдаки забрасывает в проем две гранаты. Вжимаемся в стену. Достаю из разгрузки еще две осколочных. Когда внутри грохочут взрывы, одну за другой бросаю внутрь. С противоположной стороны еще одну добавляет студент. Одну из своих прицельно отправляю за стойку бара, вторую в зал. Снова ждем, прижавшись к стене. Анна пока укрылась за внедорожником и водит стволом автомата, отслеживая движение в окнах дома напротив. Глазами оцениваю расстояние до него. Широкая дорога, аллея и асфальтовые полосы, которые тут выступают в качестве тротуаров. Метров 25. По идее, достроение должно быть точно, но если вдруг рухнет целиком, то нас может зацепить. Когда внутри штурмуемого здания гремит вторая серия взрывов, Игорь разряжает первый РПО по дому через дорогу. Мощный взрыв, волна пламени и осыпающиеся осколки стекла. Секундой один из подъездов складывается, как картонная детская игрушка. К счастью, не в нашу сторону. Через секунду после срабатывания гранат, перед глазами мелькают сообщения о ликвидации двух эволюционистов первого ранга. Студент выдает три короткие очереди в дверной проем. После того, как его автомат замолкает, бросаюсь внутрь. Рывок. Прижимаюсь спиной к стойке. Следом за мной влетает Дыки, занявшая позицию слева. Студент выпускает еще несколько очередей. Увидев у меня в руках гранаты, убирает ствол оружия и сам прячется за стеной. Еще два броска. Одну гранату в часть зала, перед фронтальной частью стойки. Вторую перебрасываю через саму стойку в дальнюю часть помещения. Если охрана от лестницы выдвинулась встречать атакующих, то их должно накрыть. Как и иных бойцов, если те решили спуститься на первый этаж. Дыки тоже использует две гранаты. Обе уходят к дальнему углу зала. На этот раз бьет по ушам намного сильнее. Пусть гранаты наступательные, но четыре взрыва подряд хлещут по барабанным перепонкам. Когда они утихают, в зал врывается первая группа гвардейцев, четыре бойца, бегущие вдоль стойки. Один из них на ходу выпускает очередь в зал. Еще одно сообщение. Эволюционист второго ранга. Высовываюсь из-за угла, оценивая ситуацию. В зале творится настоящее месиво. Вижу, как пытается приподняться мужчина, залитый то ли своей, то ли чужой кровью. Выпускаю в него очередь. Заметив, что в цель ушло сразу четыре пули, переключаю режим огня. Впереди начинают грохотать автоматы солдат. С улицы доносятся звуки двух взрывов и треск выстрелов. Еще рывок вдоль стойки. Вижу тело одного из гвардейцев, валяющееся на полу. Противник накрывает огнем, не давая поднять голову над стойкой. Тянусь к гранате, но вижу, как впереди падает осколочная, прилетевшая с вражеской стороны. Рывок назад. На самом углу стойки цепляю Дыки, которая, видимо, тоже отступала. Теряю равновесие, и девушка, вцепившись рукой в рукав, тащит меня на себя. Падаю за стойку, растянувшись спиной на полу. Взрыв. Еще один. Разгибаюсь, прижимаясь спиной к укрытию. Над головой летят пули, врезаясь в стену. Часть попадает в стойку, которая, как выясняется, выдерживает автоматный выстрел. Понимаю, что трое гвардейцев не успели отступить. Плохо. Быстрое наступление захлебывается, а мы не добрались даже до второго этажа. Снаружи тоже стоит стрельба и гремят взрывы. Второй четверки бойцов, которая должна была зайти сразу за нами, пока не видно. Перезаряжаю автомат. Дыки разжимает пальцы на гранате, держа ее в руке. Слышу шепот. «Прикрой». Отправляет ее в полет. Скашиваю взгляд на девушку. Спрашивать некогда. Киваю. Снова переключаю режим огня. Когда она сразу после взрыва выскальзывает из застойки, поднимаюсь и высаживаю весь боезапас длинными очередями. Крики с той стороны. Краем глаза вижу Анну, которая мчится через зал, выдавая одну за другой короткие очереди. Опустившись за укрытие, меняю магазин. Вижу заглядывающего внутрь Егора и поднимаюсь, двигаясь вдоль стойки. Впереди снова слышатся звуки стрельбы. Добравшись до угла, вижу Дыки, укрывшуюся за одним из небольших диванов, стоящих в этой части зала, и бьющую короткими очередями в сторону лестницы. Выглядываю. Ловко они тут обустроились. Справа и слева от подъема на лестницу из кирпича буквой «П» выстроены две стенки, в каждой из которых сделано по паре бойниц. Локальные укрепления внутри здания. Хитро. В правую высовывается ствол оружия, и я выпускаю очередь. Попадаю сантиметров на 5-7 выше. Дуло дергается в сторону, но тем не менее выпускает в нашу сторону приличную порцию свинца. по большей части ушедшего в стену. В ответ даю еще одну очередь. Замечаю движение внутри поста с левой стороны и тоже накрываю его огнем. Слева от меня занимает позицию Егор. Она, которая пыталась найти укрытие в зале, перемещается к нам. Вижу, как Дыки достает гранаты и продолжаю долбить короткими очередями. Бросок, еще один. Укрываюсь. Со стороны лестницы доносится дикий вопль одного из защитников, до которого, похоже, дошло, что сейчас произойдет. Взрывы звучат почти синхронно. Высовываюсь из-за стойки. На самой лестнице пусто. Но могу поспорить, на втором этаже нас ждут. Оглядываю трупы, разбросанные по полу в этой части зала. Сложно понять, кто есть кто, но думаю, что Валерия Гаранова тут нет. Сомневаюсь, что при штурме здания он лично отправился на первый этаж. Учитывая, что мы продвигаемся сильно медленнее, чем планировалось, а у него есть рация, к зданию вполне может двигаться подкрепление. Или уже подошло. Вспоминаю, как командир гвардии предлагал просто ударить РПО по третьему этажу, заблокировав здание со всех сторон. Идею отвергли, так как Святка считал обязательным подтверждение того, что третий брат мертв. А я предполагал, что при штурме не возникнет серьезных проблем. Могли ведь на самом деле накрыть верхний этаж, потом раздолбав все здания вокруг, и выдохнуть. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Бросаюсь к лестнице. Занимаю позицию за частично разрушенной кирпичной стенкой справа. Воняет дерьмом и кровью. Осторожно выглядываю на лестницу. Отсюда видна только площадку пролета. После нее лестница разделяется на две, идущие по бокам здания. Похоже на лестницу в каком-то университете или административном здании. Для защиты почти идеальная конфигурация. Никакая скорость тут не поможет. Дыки перемещается следом за мной, расположившись напротив. Егор занимает позиции рядом, около кирпичей, Анна пока за углом стойки. На момент отвлекается, выпустив короткую очередь в зал и снова наводит ствол автомата на лестницу. Думаю, у нас еще есть светошумовые, но толку от них мало. Даже если повезет и противник будет по большей части слеп и глух, ничто не помешает им стрелять вслепую, а тем более забросить вниз 2-3 осколочные гранаты. В теории, Дыки может до них добраться с ее скоростью, но я бы оценил шансы, как 1 к 10, остальные сдохнут на половине пути. Какие у нас еще есть варианты? Когда в голове появляется схематичный набросок, начинаю действовать. Тяну светошумовую из разгрузки, предпоследняя, но, как минимум пара должны быть у Егора, или больше. Замечаю, как подобралась Дыки, готовясь к рывку, и отрицательно качаю головой. Бросаю гранату на лестничный пролет, убираюсь в укрытие. Грохот, вспышка. Наверху сразу начинают бить автоматы. Пытаюсь по звуку определить, сколько их там, но единственное, что понимаю, до хрена, слишком. А вот и взрывы. 2, почти синхронно, оба на лестнице. Несколько секунд выжидаю. Коротко излагаю студенту свой план. Выглядываю. Лестница изрядно посечена осколками. Стрелять сверху уже перестают. Выждав 3 секунды, бросаю вторую светошумовую. Снова разражаются огнем автоматы и вниз летят 2 гранаты. Забираю светошумовые у Егора. Еще 3 штуки. Перемещаюсь к Дыке. Словами и жестами объясняю полуоглушенной девушке план действий. Когда кивает, продолжаю представление, бросив 3-ю. На этот раз вниз падает только 1 граната. Стреляют намного реже. Следом идет 4-я. Похоже, противник решил, что в этот раз мы атакуем реально. 2 осколочные и шквальный огонь. Сейчас они ждут следующую светошумовую гранату, готовые действовать, как только она рванет. По крайней мере, я на это надеюсь. Логично предположить, что мы просто пытаемся ввести их в заблуждение и атаковать после очередного взрыва со вспышкой. Плюс сейчас они частично оглушены и ослеплены. Дыки осторожно поднимается на ноги, достает осколочную, шаг в направлении лестницы, разжимает пальцы на кольце, резкий рывок вперед на максимальной скорости. Замечаю мелькнувшую в воздухе гранату. Противник открывает огонь, когда она уже уходит под лестницу. Пули долбят по ступенькам, рикошетя в стороны. Взрыв, крики. Бросаюсь вперед, сжимая в руке еще одну осколочную. Синхронно со мной движется Егор. Добравшись до подходящей для броска позиции, отправляю гранату в полет. Следом летит та, что держал в руках студент. Вижу, как кто-то пытается высунуть дуло автомата из-за укрытия и бросаюсь вниз. Пара секунд, грохот еще 2 взрывов. А вот теперь пора. 3 наступательные подряд должны были перемолоть защитников фарш. Если кто-то еще укрывается в коридоре, Нельзя дать им занять позицию. Сразу два сообщения. Эволюционисты третьего и второго рангов. Бежим вверх по лестнице. Деки взлетает по ступенькам первой. Перемахивает через самопальную конструкцию с остальным щитом, которым заблокировали выход с лестницы. Дает короткую очередь. Я добираюсь следующим. Перепрыгнуть так же ловко, как она, у меня точно не выйдет. На пару секунд приходится задержаться, чтобы сдвинуть защитное сооружение в сторону. У студента, поднимающегося по ступенькам слева, возникла точно такая же проблема. Идущая за ним Анна держит на прицеле позицию противника. Наконец проталкиваюсь внутрь. Вижу девушку, прижавшуюся к стене около входа на второй этаж. Дальше впереди виднеется лестница на третий этаж. Не такая масштабная, как это. Обычные узкие ступеньки. Направо и налево уходят коридоры. Замечаю движение на полу. Один из бойцов противника еще жив. Иссечен осколками, залит кровью, еле шевелится, но жив. Ползет в сторону проема. Даю очередь в голову. Дергается и бьется лицом об пол. Через несколько секунд продолжает ползти. Егор уже на позиции слева от входа на второй этаж. Анна укрылась за отодвинутым под углом металлическим щитом и держит ход на прицеле. Нельзя оставлять этого парня живым в тылу. Даже в таком состоянии. Перехватываю автомат левой рукой, правой достаю нож. Переворачиваю человека на спину. Лицо изувечено. Нос по сути полностью снесло. Скорее всего он и так сдохнет. Но лучше подстраховаться. Полосую ножом по горлу. Снова. Кожа режется с трудом. Под нее обнаруживаются серебряные сосуды. Обнаруживаю, что плоть почти не режется. Какой у него ранг? Когда понимаю, что три удара подряд не принесли практически никакого результата, выпрямляюсь. Утыкаю ствол автомата в разрез на горле. Слегка меняя угол наклона ствола, выпускаю весь магазин. Наконец-то показывается кровь. Бросаю взгляд в сторону входа на второй этаж. Пока активность противника нулевая. Вот снаружи слышатся выстрелы. Правда, намного более редкие, чем раньше. Гвардейцы отбились, или их просто осталось слишком мало. Пока размышляю, перезаряжаю автомат, перевожу взгляд на противника. Пока еще жив, и судя по объему крови, артерия не задета. По той же схеме, в упор выпускаю еще порцию свинца, отстреляв 40 патронов. На этот раз пули все-таки пробивают основной кровеносный сосуд, и лужа крови на полу начинает быстро расти. Хорошо. Занимаю позицию около дыки и снова меняю магазин. Закончив, достаю очередную гранату. Знаками показываю Егору на нее и коридор. Через секунду студент готов. Выскакивает сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста 6 ранга. Ваша награда. 15 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом. 15 баллов эволюции. На секунду теряюсь. Бросаю взгляд в сторону трупа. Даю отбой. Подойдя к нему, проверяю запястья рук. Усмехаюсь, увидев часы. Последний из братьев Гарановых отправился на тот свет. Возвращаюсь на свою позицию, кричу. Ваш босс мертв. Сдавайтесь. Тогда вам могут сохранить жизнь. Сопротивление карается смертью. Тишина. Жаль, что не вышло. Киваю Егору, и мы почти одновременно высовываемся, бросая гранаты. Прижимаюсь к стене. Гремят взрывы. Деки рывком уходит вперед. Мы с Егором следом за ней. Коридоры пусты. Впереди, справа и слева есть разветвление. Но если там и есть противник, то свое присутствие он никак не обозначает. Слышу, как кто-то поднимается по лестнице. Анна и Деки остаются на месте, а мы с Егором смещаемся к старой позиции защитников, кирпичной стене, выложенной сразу за перилами, чуть выше них, так, чтобы можно было вести огонь стоя и при этом иметь нормальный обзор. На ступеньках вижу троих гвардейцев, камуфляж одного из них в крови. Они тоже дергаются и вскидывают оружие, но узнав нас, опускают автоматы. Подбежав, один из них комментирует ситуацию. Отбились, блять, насели пидоры злоебучие, огнеметы только выручили, сейчас уже отошли, хорошо. Значит, снаружи ситуация под относительным контролем. Эту троицу оставляю здесь. Двое держат под контролем коридоры, один на всякий случай, лестницу. Наверх поднимаемся по похожей схеме. Только с учетом ее меньшей длины, все намного проще. Деки делает рывок и забрасывает нашу последнюю светошумовую. После взрыва взлетает по ступенькам наверх. За ней все остальные. Никого. Первое условное сопротивление мы встречаем в большом холле. Когда заглядываю внутрь, кто-то дважды стреляет. Одна из пуль бьет в стену, вторая уходит в проем. С другой стороны, Егор выпускает очередь. Видимо, заметил, откуда стреляли. Опускаюсь на колено и, высунув ствол автомата, выдаю 3 коротких неприцельных очереди в том направлении, откуда вели огонь. Заодно оцениваю обстановку. Пара красивых резных столиков, у каждого из которых по 3 кресла, и диван, прислоненный к стене. Противник, видимо, укрывается за одним из кресел около столика справа. Жду, когда высунется снова, но никто не показывается. Краем глаза вижу движение Егора слева. Поворачиваю голову. Студент показывает опущенный вниз большой палец.